Глава 17. Кусты за оградой были подстрижены. Медь на дубовой двери начищена. Мраморное крыльцо казалось вымытым с мылом. Дом содержался в отменном состоянии. Хоть сейчас на продажу. Эльга надавила на рычажок звонка, и в ответ раздался неспешный перезвон, приглушенный толстыми стенами. Она узнала мелодию из фильма «Мы встретимся вновь». Дверь распахнулась, едва отзвучала последняя нота. Дирон молча замер на пороге, глядя на нее. «Не нравлюсь?» Эльга склонила голову к плечу. Сегодня она надела последнюю обновку от Тильды. Платье с маленькими рукавчиками, сшитое из чесучи, дикого некрашенного шелка, зеленовато-бежевых и песочно-золотистых оттенков. На плечи ей волнистой гривой падали волосы цвета спелой пшеницы. На лице не было ни следа косметики. Дирон отступил в сторону, пропуская ее в знакомый вестибюль. Взял за руки и отстранился, рассматривая. «Ты выглядишь... моложе?» — подсказала она. «Другой. Честно скажу, в первую секунду я тебя не узнал. Твои волосы...» «Это мой естественный цвет». Его брови дрогнули, готовясь нахмуриться. Мышцы вокруг глаз напряглись. Даже мужчине очевидно, что краска с волос не сходит за пару дней. Эльга лукаво улыбнулась. «Я носила прагмат. Заколку, парное кольцо. Позволяет менять цвет в считанные минуты». «Ты умеешь удивлять». Пробормотал Дирон, водя большими пальцами поперек ее ладоней, от указательных пальцев к мизинцам. Потом, не выдержав, посмотрел ей на руки. «Его нет», — подтвердила она. Взгляд Дирона снова прошелся по ее лицу, заново изучая каждую черточку. И в следующую секунду Эльга оказалась в его объятиях. «Ты так долго пряталась от меня», — прошептал он, трогая губами ее пушистые локоны. «Прятала свою настоящую красоту». Еще никогда он не целовал ее так осторожно. Будто не мог поверить, что это она. Будто открывал заново, как неизведанную землю. От этой осторожности, от того, как он говорил и смотрел, у Эльги тянуло в груди, сладко и болезненно. Перехватывало горло. И хотелось вцепиться в него руками и ногами, чтобы никогда больше не потерять. «И как? Без помады?» — тихо спросила она, когда Дирон остановился. «Сладко». Он улыбнулся, вновь склоняясь к ней. «Я отпустил Эру Матрес. Мы одни. Покажешь мне дом?» Дымные глаза, оказавшиеся так близко, что видно было каждую крапинку в радужках с темными ободками, вспыхнули и сузились. «Снова решила меня помучить». «Совсем чуть-чуть», — улыбнулась Эльга. Дом был хорош. Отделан нейтрально, в классическом духе. Обставлен дорого и по моде. Но от этого больше похож на выставку, чем на жилье. В нем и пахло, как в музее. Чистотой, приправленной мастикой для паркета, деревом и лаком. Не выпуская Эльгу из объятий, Дирон продемонстрировал ей кухню, парадную столовую с натюрмортами на стенах, гостиную с камином из яшмы, библиотеку, набитую смоянской художественной литературой. Солнце бросало в окна последние красноватые лучи, и в умирающем свете казалось, что они перенеслись в конец времен, где о людях напоминают только кресла и книги, как прагматы напоминают о дарителях. Дирон привел Эльгу в бальный зал, и она спросила: «Как ты живешь один в таком огромном доме?» «Никак», — он пожал плечами. «Я здесь просто ночую». Второй этаж был похож на гостиницу, из которой съехали все постояльцы. Слишком много пустых спален. Но Эльге понравилась диванная комната с окном-фонарем, за которым тускнели отсветы заката. «Думал поставить здесь телескоп», — сказал Дирон. да руки не доходят. Под конец они заглянули в просторный кабинет со стеной книг и внушительным столом, на котором не было ничего, кроме лампы с тканевым абажуром и письменного набора из камней и бронзы. «Ты здесь не работаешь», — заключила Эльга. «Только почту разбираю». Дирон притянул ее к себе и поцеловал в висок. «Твое любопытство удовлетворено? Идем». Оказалось, что жизнь в доме все-таки есть. В узкой комнатке дальше по коридору ждал накрытый стол. Эльга едва не застонала от оглушительного запаха апельсинов, нарезанных дольками, и целого коктейля фруктовых и ягодных ароматов. Дирон спросила, не хочет ли она чего-нибудь посерьезнее. «На ночь?» — притворно ужаснулась Эльга. «Страль оператором можно, поверь». «Верю, но не хочу. Мне нравится это». Она взяла с блюда канапе с ягодами и сыром и губами стянула со шпажки половину восхитительно спелой клубничины. «Ты права». Дирон следил за ней, как завороженный. «Это гораздо вкуснее». Воздух наливался сумраком. Историанин встал зажечь свет. Вспыхнули настенные лампы в круглых колпаках. Хрусталь на столе заиграл гранями. Сочно заблестела мякоть персиков и сахарные кусочки арбузов на серебре и фарфоре. А последняя виноградина на шпажке налилась светом, как бусина полированного нефрита. Эльга отправила ее в рот и ткнула шпажкой в сторону двери в боковой стене, оклеенной светлыми обоями. «Что там?» Дирон молча распахнул дверь и обернулся к Эльге, поблескивая глазами. В полутьме соседней комнаты угадывались контуры двуспальной кровати. Эльга улыбнулась уголками губ. «А ванная?» «Есть». Старианин вернулся к столу. «Хочешь, посмотрим прямо сейчас?» «Сначала хочу вина», — сказала Эльга. «Вижу, у тебя Спрудленд». Дирон начал откупоривать бутылку, но отставил и взял спички. «Немного романтики». В стеклянных сосудах на столе плавали лепестки цветов и маленькие свечи. Дирон зажигал их одну за другой, и цветное стекло озарялось светом. «Так делают на Милоре. По-моему, красиво». Пока он разливал вино, Эльга любовалась свечами, наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. Приняла бокал из его рук и, наконец, согласилась. «Красиво, но электричество мешает». Дирон поставил свой бокал и отошел к выключателю. Едва он повернулся спиной, Эльга быстро достала из кармашка тоненькую пробирку с раздвижной крышкой и уронила в его вино коричневый шарик размером с зернышко. Свет померк, на столе стало разноцветно и сказочно, и шарик, невидимый в полутьме, растворился без следа. Эльга поднялась навстречу Дирону. Стукнулись бокалами. Она пила медленно, не отводя глаз от его лица, погруженного во мрак, подсвеченные огоньками свечей. И в крови у нее растекалось тепло с нотками терпкой сладости и шоколада. Пила, пока не выпила все. И Дирон, также неотрывно глядя на нее, тоже осушил свой бокал. Эльга шагнула к нему, положила ладони на твердые плечи и привстала на носки. «Будь нежен со мной», — шепнула в самое ухо. Последнее условие, которое она поставила ему. Последнее препятствие. Его грудь резко поднялась, и щеки Эльги коснулось горячее дыхание. Она тоже вздохнула и, наконец, дала себе свободу. Всем своим желаниям, фантазиям, снам, горьким, как перец, и сладким, как корица. Огню, который столько раз безжалостно гасила. Сейчас можно было гореть и плавиться, обнимать его, осыпать быстрыми жадными поцелуями шею и лицо, прихватывая кожу губами и зубами, и ощущать его изумление и горячий отклик. Открывать себя его рукам, тонуть в ласках, неожиданно медленных и терпеливых, трепеща каждым нервом. И требовать еще. Захлебываться одним дыханием на двоих, прижиматься лицом к обнаженной коже, обвивать собой, когда, подхватив под бедра, он нес ее и укладывал на постель. Слушать, как в голове стучит, гудит обжигающим прибоем. «Мой! Мой! Наконец!» Он изучал ее тело, подмечая, где и как ей нравится. И она делала то же самое, ловя его хриплые вздохи. И выгибалась ему навстречу, чувствуя, что он сдерживает себя. И не сразу поняла. Это потому, что она попросила. Правильная, разумная предосторожность. Но сейчас такая ненужная. Под его жаркой тяжестью она ощутила себя слабой и податливой. Ночь глядела с высоты его глазами. Темная, влажная, в бликах от далеких огней, ночь входила ей в душу, заполняла собой, прорывая все запреты, все преграды. Она судорожно всхлипнула, поймала его удивленное: «Мариса, ты... твоя». Выдохнула в ответ, отметая любые вопросы. «Не отдам, не отпущу, не сейчас». Она нырнула пальцами ему в волосы, пригнула к себе и ужалила в губы. А потом зажмурилась, принимая его всего, до конца, со всем, что он отнимал и давал взамен. По ее телу раз за разом прокатывалась теплая тягучая волна, нарастая, обещая больше, пусть не сейчас, но скоро, скоро. Ламп они не зажигали, довольствуясь теми, что остались гореть в соседней комнате. И эхо этого заемного света струилось по их влажной коже желтовато-пепельными вуалями. Она гладила его шею, плечи, вбирала запах и вкус свежего мужского пота и таяла от новых поцелуев, и ловила ртом воздух, когда он повел рукой вниз по ее груди и животу и подарил ей наслаждение, в котором мир на мгновение остановился, провалившись в бесконечно сладкое нигде. Время вопросов настало после, когда они лежали в сытой неге, похожей и не похожей на ту, что Эльга испытывала в снах, навеянных конфитерией. «Как вышло, что ты до сих пор не знала мужчину?» В его голосе не было настоящего любопытства. Казалось, ничто в целом свете сейчас не имело значения для них обоих. Голова Эльги покоилась на груди Дирона. Его рука обнимала ее, поглаживая спину. «Так получилось». Она пожала одним плечом. «Не нашлось никого подходящего». «При твоем способе заработка ты снова путаешь продавца и товар». «Я не о том. Ты такая яркая, чувственная, смелая, а вокруг столько видных мужчин, ищущих любовных приключений. Неужели ни один не тронул твое сердце?» «Сердце не ищет приключений», — отозвалась Эльга. «Оно ищет любви. А ко мне приходят за страстью, за разнообразием, за изощренными удовольствиями, за острой приправой к пороку. Я слишком хорошо изучила этот сорт мужчин и знаю, что может скрываться за внешней благопристойностью. Я видела людей, для которых жажда наслаждений заслоняет все остальное. Увлечься кем-то из них все равно, что провалиться в болотную трясину. Особенно, когда в твоей крови звучит сладкий шепот конфитерии, а голову кружит от ощущения силы, которую она дает». Дирон помолчал. «Но дело не только в этом, так ведь? Была какая-то история». «Ты прав». Она шевельнулась, собираясь взглянуть ему в лицо, но передумала и лишь потерлась щекой, вдыхая запах его кожи. «Я встретила человека. Это было как удар молнии. Чувство, что нас соединила сама судьба и просто не может разлучить». Я была очень молода, наивна и доверчива. Приняла слова, сказанные в порыве юношеской горячности, за обещание. И ждала его. Ждала много лет. До тех пор, пока... Эльга запнулась. «Пока не встретила меня?» — тихо подсказал Дирон. «Пока не встретила тебя», — повторила она медленно. «Все еще горюешь о нем?» «Какой смысл? Того мальчика больше нет. Думаю, он превратился в кого-то взрослого, циничного и самоуверенного вроде тебя». «Боже, ты так говоришь обо мне!» Дирон поцеловал ее в макушку, и Эльга почувствовала, что он улыбается. «Знаешь что, Мариса? Бросай свою сомнительную работу!» Она подняла голову, и Дирон, все еще улыбаясь, посмотрел ей в глаза. «Ты сама сказала, что этот дом слишком велик для одного, и Эри Матрес будет веселее». Эльга молчала, и он посерьезнел. «Ты талантливый стралеператор, Мариса. Ты многого можешь достичь. Поступай в академию. Если тебе не хватит денег, я дам. О деньгах вообще не думай, у меня их достаточно». Эльга отодвинулась и легла рядом. «Предлагаешь мне стать содержанкой?» «Что за вульгарное слово?» Дирон повернулся на бок, чтобы видеть ее лицо. «Неужели замуж позовешь?» Эльга приподняла бровь и невольно замерла в ожидании ответа. Дирон, казалось, тоже перестал дышать. Или она приписала ему свои эмоции. Мгновение тишины растянулось на несколько ударов сердца. А потом он подавил зевок и будто через силу произнес. «Мариса, мы взрослые люди». Было видно, что ему неловко и неприятно. «Разумеется», — сказала Эльга. «Взрослые, циничные и самоуверенные». Она прикрыла глаза, чувствуя себя так, словно ей на сердце плеснули кислоты. «Давай не будем сейчас говорить об этом». «В самом деле», — пробормотал Дирон, зарываясь лицом в ее волосы. «Должен сознаться, я отчаянно хочу спать. Обсудим это завтра». Эльга прижалась к нему всем обнаженным телом и нежно поцеловала в губы. «Спи спокойно, Рик. Не думай ни о чем». Она тоже закрыла глаза и долго не шевелилась, впитывая ощущения от его близости. Потом осторожно высвободилась из объятий и еще некоторое время лежала в полудреме, изредка поглядывая на стенные часы. Лампы в соседней комнате были погашены, но света от сторры за окном хватало, чтобы рассмотреть положение черных стрелок на белом циферблате. Выждав достаточно, она неслышно поднялась, собрала свою одежду и в последний раз оглянулась на спящего Дирона. Его лицо в серебряных мазках ночных отцветов казалось мирным и красивым. Эльга закусила губу и на цыпочках выскользнула за дверь. В маленькой столовой все так же упоительно пахло фруктами, и она задержалась на миг, чтобы прихватить канапе со стола. Дом был тих и темен. Эльга, невесомая как дух, прошла по коридору до кабинета, затворила за собой дверь. «Разбираю почту», — он сказал. Она оделась, села за стол и включила настольную лампу. Столешница опиралась на две тумбы с выдвижными ящиками. Верхний ящик правой тумбы был заперт. В верхнем ящике левой оказались в основном счета и квитанции. Эльга выдвинула средний и улыбнулась. Поверх каких-то бумаг и рассыпанных в беспорядке писем лежала новая книга Готлиба Кизена «Философия страль-процесса. Заметки между делом». Ни в книжные магазины Сёт-Стада, ни в библиотеку Академии книга еще не поступила, И Эльга не удержалась от соблазна пролистать страницы, пахнущие свежей типографской краской. На титульном листе красовалась дарственная надпись с серебряными чернилами. «Рику Дирону, моему лучшему ученику. Не бойся мечтать и помни, что безумные идеи приводят к великим открытиям». Эльга раскрыла книгу наугад. Всем знакома аналогия с призраком или душой, которая неосязаемо пребывает в прагме, обретая жизнь и цель по воле страля-пиратора. Но стоит помнить, что наша первая задача – проявить цель-структуру в себе. Раньше считали, что структура оператора становится замкнутой или открытой в зависимости от структуры прагмата, с которым он имеет дело. Теперь мы говорим, что структура оператора лабильна. Ее нельзя надстроить, но можно изменить. И в этом мне видится потрясающая метафора человеческой судьбы, которая определяется нашим ежеминутным выбором и нашей работой над собой. Мы рождаемся с заданными свойствами в заданных обстоятельствах, но сами ставим себе цели и определяем способы их достижения. А главное, мы вольны менять свой путь, если нас что-то не устраивает. Эльга горько усмехнулась и захлопнула книгу. Несколько посланий от профессора. Смелора, цикаты, кезы. Она повертела в руках, но читать не стала. Как и другую почту, подписанную мужскими именами. В нижнем ящике нашлась стопка писем от некой Беатрикс Дирон, Шаткамерстрада 19. Эльга наугад выбрала одно и, пробежав глазами, поняла, что Эра Дирон приходится Рикарду матерью. Она писала сыну раз в месяц, в первых числах, ровно по 1,5 страницы. Пошарив еще, Эльга отыскала другую стопку, перехваченную красной резинкой. Отправителем значилась Эра Сиала Фардель. Эльга прочла 3 письма. Нижнее, верхнее и середины. 2 положила на место. Последнее оставила на столе. Потом сняла телефонную трубку и вызвала такси. Из сумочки была извлечена еще одна пробирка, немного больше первой. Внутри, скрученной трубочкой, лежал пожелтевший блокнотный листок с оборванным уголком. Эльга вытряхнула его на стол и аккуратно разгладила. Закончив, спустилась на 1-й этаж и в ванной, которую приметила во время экскурсии, привела себя в порядок. Она ни о чем не думала. Все было давно продумано, и менять план не имело смысла, даже если собиралась. Небо уже светлело, когда Эльга покинула особняк главного конструктора. Элегантная молодая дама с черными, как перо ворона, волосами. Негромко стуча каблучками, она прошла вверх по улице до деревянного павильона автобусной остановки, где ждала такси, как она и просила. Деревья за коваными оградами купались в утреннем тумане. Воздух пах влажной землей и надеждами, обреченными рассыпаться в прах. Но в одном Эльга была согласна с Дироном. Довольно порочных сладостей. Время Марисы Муар истекло.